Неожиданная встреча. В Уфе каждый год чуть пройдет лед, на Белой начинается веселый мальчишеский праздник. Сотни лодок, весельных и моторных, деревянных и дюралевых, вдоль и поперек начинают бороздить ее воды. Кто положил начало этому празднику, трудно сказать. Сколько мальчишек бороздило ее воды до нас, как сложилась судьба каждого из них. На эти вопросы, видимо, уже не ответить. Но кто, например, помнит, что в конце прошлого века в Уфимской гимназии учился мальчишка Валериан Альбанов, после смерти отца, воспитывающийся у дяди? Кто помнит, что он, как, впрочем, и тысячи других мальчишек, мечтал о дальних морских путешествиях? Кто помнит, что однажды, предварительно запасшись провиантом и раздобыв лодку, вместе с товарищем он отправился в кругосветное путешествие вниз по Белой? Товарищу порка пошла впрок. Он и помышлять больше не смел о морских путешествиях. Валериан Альбанов же не собирался расставаться со своей мечтой. Дядя хотел сделать из племянника порядочного человека и настаивал, чтобы он стал инженером. Но неблагодарный племянник по окончании гимназии заявил, что поступит в мореходные классы и никуда больше. Тогда дядя, будучи инспектором народных училищ и потому справедливо считавший себя искушенным педагогом, прибегнул к последнему и, несомненно, действенному, по его мнению, педагогическому средству, пригрозил племяннику отказать в средствах на обучение. Но племянника и это не остановило. В одну из ночей он скрылся из дома. Поезд медленно простучал по мосту. Внизу, в тусклом свете фонарей, прощально проплыла Белая, по которой он несколько лет назад столь неудачно попытался совершить кругосветное плавание. И поезд нырнул в ночь и в жутковатую неизвестность. Беглецу было 16 лет. «Вернется!» — успокаивал домочадцев взбешенный дядя. «Куда денется? Пошляется, пошляется без копейки в кармане и вернется!» Дни бежали за днями, но племянник так и не вернулся. Может быть, где-то в нюансах я погрешил. Как это было в деталях, теперь уж, видимо, не узнать. Но все было именно так. Дядя отказал Валериану Альбанову в средствах на существование, узнав, что тот, вопреки его воле, все-таки поступил в мореходные классы. В 1918 году дяде, если он еще был жив, может быть, показали изданную в самые последние дни 1917 года в приложении к 41-му тому записок по гидрографии книгу-дневник с несколько необычным названием «На юг, к земле Франца Иосифа». Несмотря на смутное время, она вызвала у общественности большой интерес. В последующие годы под разными названиями она была переиздана еще несколько раз. Издавалась книга и за рубежом, на немецком и французском языках. известный советский полярный исследователь, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Владимир Юльевич Визе, участник экспедиции Георгия Яковлевича Седова к Северному полюсу, писал о ней. Эта книга по своему захватывающему драматизму и удивительной простоте и искренности принадлежит к числу выдающихся в русской литературе об Арктике. Однако не только этим произведением автор прославил свое имя. Ему мы обязаны сохранением научных результатов экспедиции Брусилова в виде судового журнала и таблиц метеорологических наблюдений и морских глубин. Несмотря на скромный объем этих материалов, значение их для познания гидрометеорологического режима высоких широт, в особенности дрейфа льдов, оказалось очень большим. В частности, можно упомянуть, что на основании спасенного автором книги судового журнала было предсказано существование островов в северной части Карского моря. Автора книги звали Валериан Иванович Альбанов. Да, дядя, не зря от удивления и волнения вздрогнули ваши руки. Это был ваш племянник, бывший уфимский гимназист Валериан Альбанов, пытавшийся в свое время на плоскодонке отправиться в кругосветное путешествие. Он все-таки добился своего, упрямый мальчишка, доставивший вам столько хлопот. В 1912 году три русские экспедиции ушли в Арктику. Выдающегося полярного исследователя, увы, и революционера, геолога Владимира Александровича Русанова на шхуне «Геркулес», на Шпицберген с тайным намерением пройти потом вокруг северной оконечности Новой Земли в Карское море и пробиться впоследствии, если все будет благополучно, в Тихий океан, но не дорогой Норденшольда вдоль берегов Сибири, а гораздо севернее. Русанов, как потом выяснилось справедливо, считал, что там, в океане, вдали от студенных сибирских берегов, меньше льдов. Старшего лейтенанта Георгия Яковлевича Седова на шхуне «Святой великомученик Фока» к Северному полюсу и лейтенанта Георгия Львовича Брусилова, как и Русанова, тоже в Тихий океан, но только уже протаренным Норденшольдом путем вдоль северных берегов России, навстречу пробивающимся этим путем с востока на запад ледокольным транспортом Вайгач и Таймыр гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, в которой он служил до испрашивания отпуска для осуществления своей экспедиции. Экспедиция Русанова, капитаном Геркулеса, был отличный полярный мореход, участник экспедиции Руала Амундсена на Фраме в Антарктиду и давний друг Владимира Александровича, 24-летний Александр Степанович Кучин, а в качестве врача на судне была невеста или жена Русанова, француженка Жюльетта Жан, пропала без вести. Первые следы ее, столб с надписью «Геркулес»,